Глава 4. В мой первый день в Авенте от холода не двигались пальцы, а собственное дыхание вырывалось из легким паром. Я стояла на помосте из гладкого мрамора, больше похожего на стекло, пока вереница женщин, которых я видела впервые, пытались меня переодеть. Голова болела до тошноты, зрение ослабело, и временами казалось, будто я вовсе ослепла. Я пыталась избегать чужих прикосновений и сопротивлялась, отталкивая руками. Но меня каждый раз, меня ловили и ставили на место, что давалось им довольно легко, учитывая мое измотанное состояние. Одна из женщин наконец-то обратила внимание на то, что я пытаюсь сопротивляться. «Посмотрите на меня!» Ее звонкий голос разогнал мельтешащие перед глазами фигуры. «Я даже не догадываюсь, что вы сейчас чувствуете. Хотите воды?» Я кивнула, глубоко дыша. Как только мне протянули стакан, я тут же жадно его опустошила. «Мне плохо», — призналась я, не узнавая собственный измученный голос. «Где я?» «Вы в форте Верховного Мотта Авенты». Черты женщины все еще ускользали из-за слабого зрения. «Что я здесь делаю?» В полной уверенности, что это чья-то глупая шутка, спросила я. Из Третьей Мирья, где я родилась и выросла, в Авенту нет пути никакого. Это два настолько разных мира, что вероятность на самом деле оказаться в Авенте исключена. Это я прекрасно понимала, даже будучи в обморочном состоянии. «Вы станете женой Верховного Мотта Авенты», — скрывая неловкость, ответила женщина. «Как вас зовут?» «Меня зовут Эл, я управляющая в форте Верховного, и меня пригласили за вами наблюдать». «Эл!» Я резко согнулась от спазма в животе и снова выпрямилась, чем, кажется, ужаснула шутницу. «Я не знаю, кто вас подговорил и чем вы меня опоили, но я сейчас же ухожу!» Попыталась соскочить с помоста, чем спровоцировала множество ахов. Тем временем чувства медленно пробуждались, и я уже могла рассмотреть свои пальцы, ладони, ноги. «Где мои штаны?» Повернулась к той, кого звали Эл, слишком быстро. Голова закружилась, и я чуть не упала. «Вам нужно надеть свадебный наряд», — она снова повторяла свой бред. «Верховный будет здесь совсем скоро, у нас нет времени». «Какой бред?» — я завертела головой по сторонам, взглядом ощупывая помещение, но все размывалось до такой степени, что я видела только пятна. Взгляд зацепился за тяжелые длинные шторы, достающие до пола. Босыми ногами я пошлепала в сторону окна. «Может, я узнаю, что это за место?» Схватила синюю узорчатую ткань обеими руками и развела в стороны. Глаза тут же пронзила легкая боль. Через высокое стрельчатое окно в помещении бились косые лучи дневного света. «Снег?» — прошептала я, глядя на бесконечную снежную пустыню, что расстилалась перед глазами. «Почему столько снега? Сейчас же лето!» «Лето там, откуда вы родом!» Эл подошла и задернула шторы, снова погружая помещение в полумрак. «Вы не должны в таком виде подходить к окну. Вас могли увидеть». «Вы так боитесь свидетелей, потому что меня похитили, ведь так?» Шарахнулась от нее, как от чумы, нервно оглядываясь по сторонам. Дневной свет прочистил зрение, и теперь его прежняя острота вернулась. «Только вот лучше бы я ослепла навсегда. Это место было как из сказки, только не из той, что была переписана для детей. О, нет!» Чутье подсказывало, что это была та самая первобытная сказка. Страшная и жестокая, в которой есть место самым настоящим кошмаром. Первыми в глаза бросились высокие своды, выкрашенные в синий, и огромная люстра с сотнями белоснежных свечей, между которыми виднелись непонятные фигурки и, кажется, кристаллы. Стены были цвета серебра, кое-где тронутого инеем. Хотя, судя по температуре, это мог быть самый настоящий иней. Крутанулась на пятках и увидела огромную кровать на пьедестале. Изголовье и ножки из толстого темного дерева мрачно поблескивали слоем лака. Атласные покрывала волнами не спадали с краев, а над кроватью нависали плотные складки материи роскошного балдахина. Все в цвете серебра и инея. Рядом с кроватью стояло большое зеркало в резной раме, столик с витиеватыми ножками, стул. Богачи из Третьемирья делают себе такую мебель на заказ, когда некуда девать деньги. А тут я схватилась за голову, медленно расхаживая по комнате. Даже язык не поднимался называть это комнатой. Сюда было легко поместить две семьи с детьми. «Немедленно выпустите меня!» — потребовала, сжав кулаки. «Вы должны надеть свадебный наряд и проследовать к алтарю», — спокойно ответила Эл и, переняв охапку белой ткани у одной из молчаливых женщин, направилась ко мне. «Очень вам советую не творить глупостей. Наденьте, пожалуйста, или...» «Или что?» — закричала я. «Хуже ситуации для себя я и представить не могу. Уж терять-то мне точно нечего». «Мод не примет отказа», — глядя в пол, заявила женщина. Я открыла рот, чтобы ответить, но заметила, что пространство под дверью внезапно потемнело. Отшагнула назад, не понимая, в чем дело. Я еще никогда не видела, чтобы темнота оживала. Сгустки просачивались через тонкие проемы, собирались в толстые щупальца. Через несколько секунд тьма уже напоминала волну. Я быстро глянула на Эл, но ее это не беспокоило. «Что это такое?» Чем дальше я отходила от двери, тем быстрее ползла черная тень. «Верховный скоро будет здесь». Я распахнула глаза после очередного провала в памяти. Снова боль в глазах и теле. Вдох, выдох. Здесь пахнет незнакомо. Попыталась сфокусировать зрение, чтобы увидеть, где нахожусь. Взгляд застилала белесая пелена. «Пелена?» — протянула к лицу свободную руку и коснулась вуали. «Откуда она взялась?» Лоб устилали гладкие бусины, напоминающие жемчуг, и крупные звенья какого-то украшения. Лавиной нахлынули совсем недавние события. «Выходит, меня все-таки привели к алтарю в наряде невесты Мотта?» На мне свободно висело белое платье в пол. Лицо, грудь и пояс укрывала вуаль, расшитая мелким бисером. Смотря на себя все, чего я желала, содрать себя это вместе с кожей. Как этот кошмар может быть моей реальностью? Как? И где я вообще? Рассыпанные по полу островки голубого света привлекли мое внимание. Оказалось, я стояла под большим витражным куполом. Чувствовался запах воска, слышался треск пламени. И здесь были люди, но я не могла их рассмотреть, потому что все скрывала тьма. Я была готова заорать из последних сил и уже набрала в легкие воздуха, как меня остановил внутренний голос. Или, скорее, инстинкт самосохранения, ведь моя безвольная ладонь была сжата мужскими пальцами. Поднимая взгляд, я видела плотный черный рукав и сильное предплечье, обтянутое тканью, шею, почти полностью прикрытую высоким воротником, и лицо надменное, каменное, смертельно серьезное и смотрящее вперед. Я открыла рот, чтобы сказать ему хоть что-то и остановить это безумие, но краем глаза заметила приближающуюся черную фигуру, слишком черную. Силуэт почти полностью закрывала большая и странная шляпа с гладкими скатами. Ленты, что свисали с краев, были старыми и рваными. Его тело тоже было странным, и те кусочки поверхности, что не были закрыты лентами, двигались волнами, будто под одеждой перемещалось целое змеиное гнездо. До меня донеслись странные звуки, совсем не похожие на человеческий язык, шипящие, перемешанные с хрипами. Существо совершенно точно говорило со мной и Верховным, только я ничего не понимала. Силуэт наклонился в мою сторону, и вблизи был так ужасен, что я всхлипнула и дернулась, чтобы убежать прочь. У него не было ног. Черный силуэт, сотканный из змей, передвигался, не касаясь земли. Но Мот крепко меня держал и не позволил отступить, только дернул на себя, не сказав ни слова. Слезы бесконтрольно текли по лицу, мой мозг отказывался понимать происходящее. Как же я надеялась, что это сон! Ужас, что стоял передо мной, тем временем протянул вперед свои руки, полностью прикрытые длинными рваными рукавами, и подал мне свечу. Мотту он протянул то ли корону, то ли диадему. Мерцание кристаллов и жемчужин, переплетенных необычным белым узором, ослепляло. Свет, пробивающийся через купол, попадался в ловушку внутри кристаллов и переливался всеми цветами радуги. Верховный небрежно перенял его. «Венец!» Шипение, исходящее от существа, неожиданно сложилось в понятное мне слово. «Венец? Ах, вот он что!» Держа перед собой свечу, я осмотрела помещение снова. Теперь у стен были различимы отдельные люди и даже та самая Эл. Когда мой взгляд вернулся обратно к существу, его и след простыл. Я даже испытала секундное облегчение. Он небрежно отпустил мою руку и развернулся ко мне лицом. В глазах абсолютный холод, на меня он даже не смотрел. Верховный Мот Авенты поднял кристальный венец и опустил его на мою голову, чем вызвал легкий гул облегчения у гостей, но рук так и не убрал. Несколько секунд ничего не происходило. Я боялась дышать, не то что шевелиться. Тихонько подняла к нему глаза, чтобы понять, что происходит. И клянусь, как только наши глаза встретились, я увидела в его взгляде упрек. Мот смотрел на меня так, будто я что-то ему сделала, а затем сорвал венец вместе с вуалью и яростно отшвырнул его в сторону. Кусочки разбитых кристаллов тут же разлетелись по сторонам, к ногам испуганных наблюдателей. Казалось, что из-за гнева хозяина никто не дышал, но на этом он решил не останавливаться и призвал тьму. Несложно было догадаться, что такому, как он, может подчиняться ожившая темнота. В Третьем мире поговаривали и о его жуткой армии бессмертных. Я дернулась в сторону, когда ожившая темнота поплелась по полу и стенам плотоядными щупальцами. Она росла с такой скоростью, что скоро застелила собой витражи и, кажется, стремилась обратно к хозяину. Люди засуетились, расступаясь перед Верховным, который уходил прочь. Взгляд зацепился за куски разбитого венца на испачканной вуале. Вслед уходящему магу я не смотрела, но по облегченным возгласам поняла, что он ушел. Подошедшая ко мне Эл подобрала с пола вуаль с осколками и погасшую свечу. «Держите!» — и сунула мне в руки все это великолепие, тут же уводя меня прочь. Еще несколько дней назад я была уверена, что первый день в форте — мое самое нелюбимое воспоминание. Только с возвращением Мотта поняла, что это лишь начало. Помотала головой и тем самым растрепала заготовки прически. Женщины, чьих имен я не знаю, но именно они готовили меня к свадьбе с Моттом, что-то буркнули за спиной и снова взялись за работу. Нехотя глянула на себя в зеркало и пожевала губу. «Ну, конечно!» Нехотя глянула на себя в зеркало и пожевала губу. «Ну, конечно!» Из меня пытаются слепить картинку, которую Теон сможет взять с собой и показать правителю. Завернули в синий бархат, мазнули кистью серебряной пудры по ключицам и ямочке на шее. Продели в уши серьги с тонкими каплями перламутра. Остались только волосы. Какая-то часть меня злорадствовала мастерицам. Я-то знала, сколько сил и терпения нужно, чтобы справиться с моими волосами». Длинные густые волосы цвета платины, как оказалось, были чем-то уникальным. Многие девушки спрашивали, чем я их окрашиваю, и на мой ответ, что я их только расчесываю, они закатывали глаза. Я даже подумывала их укоротить и прорядить, оставить длину до лопаток и, собственно, многократно облегчить себе жизнь. Но меня тогда остановил Арт. Он сказал, что вначале его привлекли именно мои волосы, и уже потом он набрался смелости познакомиться поближе. При мысли о нем сердце сжалось. Что он сейчас думает? Наверное, волнуется и не понимает, куда я могла деться. И правда, как Мот меня сюда притащил? Что сделал, чтобы похитить? Кто лишил памяти о том дне? Лодыжек коснулись сразу две прохладные пары рук, и по очереди мне на ноги надели босоножки на каблуках с тонкими черными ремешками. «Как при такой погоде вы хотите, чтобы я носила это? Мне больше подойдут валенки». Вытянула ногу вперед и с ужасом поняла, что впереди на платье есть разрез. Да и какой! Он тянулся почти от начала бедра до подола. «Эл, так не пойдет! Вы видели этот разрез?» Я развела плотную ткань в стороны, демонстрируя, как моя нога будет выглядеть при ходьбе. «Во дворце правителя комфортная температура, не беспокойтесь. Наденьте!» Она протянула мне длинные и просвечивающие черные перчатки. Никогда ничего похожего на кожу не чувствовала. На ощупь ткань напоминала лепестки роз и идеально обтянула руки. Я вытянула их вперед и немного полюбовалась. «Выдохните», — приказала Эл, оттягивая ленты на спине моего платья. Я не успела и слова сказать, как из легких выдавила остатки воздуха. К сожалению, Эл сделала это не чтобы меня задушить, а для того, чтобы добавить моему образу еще больше вульгарности. Моя от природы небольшая грудь теперь выделялась так, что было стыдно. «Если вы не снимете с меня это, клянусь, я найду ножницы и все порежу!» «Лея!» По недовольному лицу Эл все было понятно. «Переодеться мне не позволят». «Ладно». Я спрыгнула со стеклянного помоста и, почти переломав себе ноги, понеслась прочь. «Мотту передайте, что может отправляться к правителю в одиночестве. Мужчина с таким самомнением, как у него, в компании не нуждается». «Лея!» Я демонстративно вырвала из волос заколки, которые держали прическу в элегантном гнезде на макушке, и под крики всех, кто меня наряжал, с чувством толкнула двери. «Ты готова?» Голос Мотты, словно подножка, застал меня врасплох. «Нет!» — выпрямилась и ударила его взглядом. «Ты он стоял чуть подаль. Его силуэт затерялся в свете заката, который в Авенте наступал очень рано». «Это не было вопросом», — сказал он, так и не посмотрев на меня. «Следуй за мной». «Тебе, может, и пора. А вот я никуда не иду». Он остановился как раз в том месте, где из окна на него падали косые лучи убывающего солнечного света. Широкая спина чуть дернулась, плечи поднялись и опустились, будто он сделал глубокий вдох. То он развернулся ко мне, держа руки в карманах. Оказывается, на нем был костюм такого же цвета, как и мое платье. «Я могу тебя заставить», — все так же оставаясь на расстоянии, сказал он. «Если бы ты сказал что-то другое, я бы удивилась». «Мне плевать на твою болтовню», — пояснил он, нескромно глядя на мою перетянутую грудь. «Хватит пялиться!» Огрызнулась и тут же услышала оживленные шепотки из-за приоткрытой двери. Он, кажется, тихо выругался себе под нос, потер указательным пальцем висок и ринулся прямо на меня. Убегать я не собиралась, и если он хотел драки, то я была только за. Но он прошел мимо, захлопнул двери покоев со служанками с такой силой, что содрогнулись стены, и перехватил меня поперек живота. «Клянусь, если ты собрался нести меня... Ай!» Именно это он и сделал. Легко поместив меня на плечо, он не сказал ни слова и куда-то пошел. Но самым ужасным было то, что из-за несчастного разреза я чувствовала на своем бедре его дыхание. «Поставь!» — я хорошенько ударила его по спине. «Меня!» — еще один смачный удар. «На место!» — заорала, что было сил. Только Мотту было все равно. Он даже не шелохнулся. Все, что я видела, это мельтешащие кусочки мозаики, из которой были выложены полы. Голубые, бирюзовые, белые. Так, стоп. Полы в форте каменные, из пузатых булыжников, об которые я столько раз чуть не сломала ноги. Паники попыталась поднять голову, насколько это было возможно, чтобы осмотреться. Он нес меня по галерее, которую я еще никогда не видела, пусть и старалась исследовать весь замок, пока его не было. И как я пропустила момент, когда мы сюда зашли? Секундой позже я поняла, что это место не было фортом. За частыми окнами просматривался другой вид. Никакого снега и привычных вьюг. А высокая зеленая трава и солнечный горизонт. Я даже видела, как потоки ветра играют с длинными упругими стеблями. Но в Авенте нет зеленых полей и нет ласковых игривых ветров. «Где мы?» — потребовала я. «Во дворце правителя Авенты». Он поставил меня на ноги без особой осторожности. «Напоминаю, прием устроили в честь тебя». Хотелось спросить его, как именно мы здесь оказались, и почему здесь не только другая погода, но и другое время суток. Только безотлагательной была совсем другая тема. «У меня нет дара, и сегодня ничего не случится. Ничего!» — подчеркнула я. Теон нахмурился, глаза за черными ресницами недобро блеснули. «Ваши джинны ошибаются!» — не удержалась и добавила я. «Тихо!» Он шагнул вперед и, кажется, был готов закрыть мне рот ладонью. Мои слова о джиннах, кем бы они ни были, уже не в первый раз вызывают у него такую реакцию. Все, включая правителя, знают про источники кусты и очень жаждут пояснений. «Сирень», — поправила я. «Он что, не знает, что такое сирень? Я к этому не причастна. Магией форте заправляешь ты, да и вообще, может, всему виной твои огни?» «Не пытайся заговорить мне зубы». Он оглянулся по сторонам, убедился, что свидетелей нет, и прижал меня к стене. Пришлось вытянуться и почти не дышать, чтобы не касаться его. «Вообще-то это называется здравый смысл и аргументы, но я не обижаюсь. Ты с ними, очевидно, не знаком». «Много болтаешь». Он провел указательным пальцем вдоль моей ноги, и все благодаря этому несчастному разрезу. «И не забывай, откуда ты, потому что там...» Он кивнул в сторону скрытого роскошными дверями зала, откуда раздавались голоса и звуки музыки. «Только об этом и говорят». «Убери от меня руки!» — прошипела, глядя ему прямо в глаза. «Если я для тебя такой позор, то почему ты постоянно ко мне лезешь? Что скажет правитель, если, не допусти, небеса увидит нас прямо сейчас?» «Спросит, почему ты еще не тронута?» Горячие пальцы впились в бедро. «Все гости знают, что будет сегодня ночью. Ты придешь ко мне, что бы это ни значило», — зло добавил он. «Не пришла», — я задрала подбородок. «И не приду, это я тебе обещаю, Мот». Он не ответил, только победно улыбнулся, еще ниже наклоняясь к моему лицу. «На самом деле мне плевать, придешь ты или нет», — прошептал он. «И плевать, если ты самозванка, им не придется от тебя избавиться». Он взял меня за подбородок и вынудил посмотреть ему в глаза. «Ты вариант, способ, возможность, оболочка, внутри которой может быть решение, и ни капли больше, Лея. Поняла?» Не знаю как, но мерзавцу удалось меня задеть. Из глаз прыснули слезы, и как бы я ни старалась отвернуться, тиски сжимали меня слишком крепко. «Я не оболочка. Я живой человек, у которого есть, была жизнь, и до сих пор есть на нее право». «Вот так уже лучше. Я вижу, что до тебя, наконец, начало доходить». Он отпрянул и ушел в конец галереи, где находились украшенные и блестящие двери. Я вытерла слезы, расправила платье и отвела растрепанные волосы за спину. «Оболочка!» — это слово снова царапнуло где-то глубоко внутри. «Оболочка чего? Решение какой проблемы?» Прочистила горло, помахала руками перед лицом, чтобы просушить ресницы, и зашагала вперед. Не спеша и с гордо выпрямленной спиной. Природа не отсыпала мне женского шарма и соблазнительности, но притворяться я умею. Поэтому Мот в последний раз видел мои слезы. Поравнявшись с ним, я сняла с платья несуществующую соринку и сцепила ладони перед собой. То он взял мою руку и положил на свою. «Ах да, мы же муж и жена!» Скользнувший по себе ледяной взгляд, я осязала прекрасно. Раздался щелчок, и передо мной плавно распахнулись двери. Высокие цвета бирюзы и золота с множеством сверкающих орнаментов, слишком мелких, чтобы рассмотреть, но слишком красивых, чтобы отвести взгляд. Если бы Мот не повел меня за собой, я бы так и осталась стоять на месте. И нет, дворец правителя совсем не был похож на форт. Он был похож на воображение, ставшее явью, на мечту, что сбылась вопреки всему. В третьем мире нет магии. Мне казалось, что я была готова к тому, что правитель Авенты сможет сильно удивить, но ошибалась. Здесь пахло морем. Соленым, свежим, бесконечным, самым настоящим. Даже пряди волос цепляли потоки свежего морского воздуха, и я безуспешно пыталась проследить, откуда он дул. В цветах моря была и каждая деталь нескончаемого зала, в который мы вошли. Море штормового, тревожного, синего. Совершенно позабыв, почему мы здесь, я шла за Моттом и жадно оглядывалась по сторонам. Небеса! Здесь не было стен! Расстояние между колоннами заполняли полотна блестящего дождя, и даже сквозь мелодию легкой музыки я прекрасно слышала звуки разбивающихся о хрустальный пол капель. Над колоннами расстилалось вечернее небо Авенты, облачное, хмурое, с редкими проблесками лунного света. Я почти отвела взгляд, но над головой внезапно пронеслась тонкая золотая стрела. Мот дернул мою руку, наверняка требуя, чтобы я перестала так себя вести. Только вот при всем желании я не могла принять окружающее меня волшебство как данность. Как за окнами коридора могло быть зеленое поле, когда здесь стены из дождя и гигантские часы в небе? Правитель Авенты. Лекс Рейн. Весь зал замер, голоса утихли, и даже музыканты сложили инструменты, отдавая все внимание правителю. Я и не задумывалась, как он мог выглядеть. К тому же еще совсем недавно я думала, что правителем Авенты является Мот. Как и все, я склонила голову, и прежде чем увидеть того, кто шел к нам с Теоном навстречу, услышала шаги. Бодрые. Значит, правитель, скорее всего, молод. А затем голос. Он, кажется, смеется. И Мот ему отвечает. Что-то тут не так. Взяв за локоть, Теон потянул меня вверх. Я помедлила, чувствуя подвох, но все же взглянула на правителя Авенты. «Приветствовать тебя в Девоне — большая честь, Лея!» «Лекс Рейн, и чем я только слушала!» Я смотрела в лицо Теона, который стоял напротив и улыбался, и пыталась усмирить бешено бьющееся сердце. Те же глаза, нос, губы, резко повернулась к тому, кто все еще холодно держал мою руку. Мот смотрел вперед, не говоря ни слова. «Очень приятно, Лекс», — максимально уверенно произнесла я. Правитель кивнул, одарил меня еще одной улыбкой, и я думала, что сошла с ума. «Я знаю это лицо, знаю эту мимику, даже голос». «Брат», — Лекс Рейн шагнул к Теоне и обнял его.